Алексей Дмитриевич наблюдал за этим действом с несколько очумелым видом. «Зря вы не пошли», — укорила я его. «Столько счастья и всего за 800 рублей». «Вы уже знаете угол, за которым вас подстерегает любовь?» — заботливо спросил он. «Конечно. Постараюсь там не появляться». «Нам нужна некая Паисия, которая сейчас, предположительно, в психушке». «Она выписалась», — покачал головой Ковалев, а я уважительно покивала. «Вы неплохо осведомлены». «По-вашему, это недостаток? Вы представляетесь мне человеком, целиком состоящим из достоинств. Кстати, вы не в курсе, где живет эта Паисия?» «Сейчас узнаю», — буркнул он. «Когда мы устроились в машине, адрес у него уже был. Смею напомнить, уважаемая Светлана Сергеевна, что наши передвижения по городу вряд ли остались незамеченными. По крайней мере, в ближайшее время в соответствующих органах об этом узнают и в восторг не придут». «Боитесь, что шею намылят?» — улыбнулась я. «Мне бояться нечего. В должности меня понижать зря стараться». «Это верно. Тогда что за странные волнения?» «То ли вы совсем дурочка», — вздохнул он, — «то ли...» «Что?» — не дождавшись продолжения, спросила я. «Поживем, увидим», — без энтузиазма ответил Алексей Дмитриевич. «Долго смотреть собираетесь?» — съязвила я. «Пока не надоест». «Оптимистично. Говорите, куда ехать?» Паисия, а в миру Волкова Анна Витальевна, проживала в частном доме на окраине города. Мы потоптались возле запертой калитки, звонок на которой отсутствовал. «Что будем делать?» — проявил интерес Ковалев, оглядываясь. Эта его манера продолжала меня тревожить. «Вы свистеть умеете?» «Умею». «Ну так свистните. Может, тогда кто-нибудь обратит на вас внимание?» Он посмотрел на меня так, точно пытался решить, шучу я или говорю серьезно. Потом взял и по-разбойничьи свистнул. «Здорово», — ответила я. «Правда, толку от этого я не вижу». Я всерьез прикидывала, смогу ли перемахнуть через ветхий заборчик, но тут дверь дома открылась, и на крыльце появилась пожилая женщина в темном халате. «В чем дело?» — сурово спросила она. «Волкова Анна Витальевна здесь живет?» Женщина довольно долго молчала, затем подошла к калитке, но открывать ее не спешила. «Допустим», — сказала настороженно. «А вам она зачем?» «Мы из милиции», — нагло соврала я и, застыдившись, улыбнулась. «Документы у вас есть?» «Алексей Дмитриевич, у вас есть документы? Я свои забыла». С большой неохотой Ковалев извлек удостоверение и протянул женщине. Та на него мельком взглянула, особого интереса не проявив. «Я больной человек, мне нельзя волноваться. У нас всего несколько вопросов, можно войти?» «Зачем это?» — насторожилась она. «Спрашивайте здесь». «Здесь довольно прохладно, может, мы все-таки войдем?» «У меня не прибрано, спрашивайте, что хотели». «Вы хорошо знали Светлану Старостину? Она приходила в эзотерический центр, где вы работали». «Светлану убили. Вы что, не знаете? Хороша милиция». «Мы, собственно, по этому поводу». «Ее убили», — перебила женщина. «И убийца до сих пор не найден. Я ее предупреждала, но она и слышать ни о чем не желала». «О чем предупреждали?» «О том, что она во власти отрицательных энергий. Подобное притягивает подобное. Неудивительно, что она стала жертвой сумасшедшего. С этим не шутят. И нечего ухмыляться», — нахмурилась она. «В некоторых вещах я понимаю гораздо лучше, чем вы». «Не сомневаемся, потому и обратились к вам». «В дом я вас все равно не пущу», — немного не впопад заявила она. «Был у меня следователь. Расспрашивал. Я ничего не знаю. Ничего, что помогло бы вам найти убийцу. Светлана приходила в центр несколько раз. Снять порчу. Ее аура... Впрочем, вы наверняка все это считаете глупостями. А это очень серьезно. Я предупреждала, что ей надо много работать. Вадим Аркадьевич подтвердит». «Вадим Аркадьевич — это ваш...» «Учитель», — кивнула женщина с очень серьезным лицом. он тоже с ней работал?» «Нет», — с некоторым замешательством ответила она. «Но он с ней встречался? Мне кажется, они были знакомы». «Что значит «кажется»?» — влез Ковалев, до той поры тосковавший рядом. Должно быть, мысли о начальстве его сильно тяготили, потому что он хмурился и даже досадливо морщился. Женщина подошла к вопросу со всей серьезностью. «Мы были в моем кабинете, когда он вошел. Вообще-то это не принято. Во время сеанса вмешательство любой энергии. Прекратите смотреть на меня, как на сумасшедшую», — накинулась она вдруг на участкового. Тот от неожиданности едва не подпрыгнул. «В самом деле, Алексей Дмитриевич», — попеняла я ему. «Заходите», — неожиданно предложила мне женщина. Резко повернулась и пошла к дому, буркнув на ходу. «А он пусть здесь останется». Начала я, но она уже вспомнила про калитку, сделала шаг назад, отперла ее, взглянув на Ковалева со всей суровостью. «Сами виноваты», — шепнула я ему и пошла за хозяйкой. В крохотной кухне, в которую переоборудовали терраску, она предложила мне стул, а сама встала возле двери. То ли она действительно чего-то опасалась, то ли по природе была недоверчива. «Вы знаете, что я лежала в больнице, в психиатрической?» — спросила она, сверля меня взглядом. «Это как-то связано с гибелью Светланы?» «Конечно, связано. Экстрасенсом может быть только человек с повышенной восприимчивостью. Вы понимаете, о чем я?» «Теперь мне ясно, что она имела в виду», — пробормотала Анна, а я подумала, что из психушки выписать ее поторопились. «У вас одно лицо», — продолжила она, а я с облегчением вздохнула. «Не так все плохо. Вы ведь не родственница?» «Нет». «Все правильно. Вы были с ней знакомы? Мы дружили давно». «Вы проводник? Она пришла к вам и попросила помочь милиции?» «Я бы не стала называть это так». «Это не случайность», — совершенно меня не слушая, продолжила Анна. И я снова начала опасаться, что сваляла дурака, последовав за ней. «Пожалуй, участковому повезло больше». «Вы-то, надеюсь, понимаете, что это не случайность? Вы пришли ко мне, а я вас ждала все это время, да?» «Конечно. Я не знала, как это произойдет. И даже когда увидела вас, выражение лица другое, понимаете? Это делает вас очень разными, несмотря на невероятное сходство. Но когда я увидела, все встало на свои места». «Отлично!» — брякнула я, прикидывая, как бы половчее смыться. «Просто так в психушке не лежат. Должна быть причина. Вот она, у тетки большие проблемы с головой. Она приходила ко мне несколько раз, увлекаясь все больше, продолжила женщина. В центр? Нет, сюда, уже после своей смерти». Видимо, на моей физиономии что-то отобразилось, потому что Анна поспешно пояснила. «Это было во сне. Я видела один и тот же сон. Она приходила, подводила меня к зеркалу, и в зеркале возникал только ее образ. Понимаете? Она указывала мне на него и каждый раз говорила: „Помоги ей“. Я рассказала обо всем в милиции, но они, разумеется, решили, что это просто сон и ничего больше, что на меня так подействовала ее гибель. Я сама начала так думать, потому что в этом сне вроде бы не было смысла. Чем я могу помочь? Ведь она мертва. Я говорила с Вадимом Аркадьевичем, и он сказал, что я слишком увлеклась. Нельзя позволять чужой энергии манипулировать собой. Я подпустила ее слишком близко. Между миром живых и миром мертвых очень тонкая грань. Во мне поселилась часть ее души, которая не находит успокоения. Ведь убийца не найден, и она пытается нам помочь, сказать что-то, но мы не понимаем. Они убедили меня, что надо обратиться к врачу. Кто они? Все. Следователи из милиции, мой собственный сын и даже Вадим Аркадьевич. И я пошла к врачу, а тот сказал, что у меня, видите ли, нервный срыв. Я не стала спорить. Я лечилась, и она перестала приходить. Но теперь мне понятно ее послание. Изображение в зеркале — это вы, и вам я должна помочь. Вы ведь не просто так ко мне пришли. Вам она тоже дала знак? Я всегда гордилась своим здравомыслием, но в тот момент мне сделалось не по себе. Черт его знает, может, действительно был. Можно считать знаком тот факт, что заметку о гибели Светки поместили на развороте рядом с моим очерком. Ведь именно это заставило меня приехать сюда. В общем, я не нашла ничего лучшего, чем кивнуть. «Ей нужна наша помощь», — с энтузиазмом закончила Анна. «В этом мире нет ничего случайного. Вы его найдете. Она вам поможет. Она будет вести вас». «Надеюсь. Правда, пока я понятия не имею, в какую сторону идти». «Прислушайтесь к себе. Она найдет возможность дать вам подсказку. Главное, очень внимательно к себе прислушивайтесь». Теперь женщина улыбнулась. Наверное, радовалась, что не одна она спятила, и я готова пополнить ряды свихнувшихся на всей этой чертовщине с чужими энергиями. «Анна Витальевна, расскажите мне о Вадиме Аркадьевиче». Решила я вернуться на грешную землю, то есть придать нашему разговору реалистическую направленность. «Он меня разочаровал. Он ведь ничего не понял. А все так просто. Вы проводник, и я буду вам помогать». «Лучше не надо», — едва не брякнула я, но вместо этого спросила. «Вы сказали, что они были знакомы раньше. Почему вы так решили? Он вам об этом сказал?» «Ничего подобного. Он пришел во время сеанса. Ему срочно понадобилось. Впрочем, это не важно. Увидел Светлану и вроде бы удивился. Точно не ожидал ее здесь встретить, понимаете?» «А она? Как она отнеслась к его приходу?» «По-моему, не обратила на него внимания». «Они и разговаривали?» «Нет. Он заглянул в кабинет, увидел ее, извинился и попросил меня на минуту выйти». «Ничего необычного. Вы как считаете?» «Разумеется, ничего необычного. Но когда она ушла, он опять зашел и расспрашивал меня о ней. Интересовался ее именем, чем занимается». «Нет, конечно. Мы не задаем таких вопросов клиентам». Он спросил, в чем ее проблема. «Потому что его, как и меня, поразила ее аура». «Ах, вот что! Аура была какой-то необычной». «Еще бы! Женщина находилась в опасности. Такая аура бывает у тяжело больного человека. Я даже сомневалась, справлюсь ли я». «И он предложил помощь?» «Он очень деликатный человек. Мы просто обсудили, что следует предпринять. Разумеется, он не отказал бы мне в помощи, если бы я к нему обратилась. Видите ли, Вадим Аркадьевич сейчас практикует мало. Он преподает, пишет книгу, и только в случаях, которые его чем-то заинтересуют». «Светланой он заинтересовался?» «С ней продолжала работать я». «И о ней вы больше не говорили?» «Только после ее смерти. Но однажды я видела их вместе». «В центре?» «Да, в коридоре». «Они разговаривали?» «Возможно, но не уверена». «Я вышла из кабинета и увидела их в конце коридора. Тогда я подумала, что у него возник к ней интерес как к женщине. Обычно он очень сдержан, а тут улыбался. Она ведь была очень красивой, а он молодой мужчина. К тому же аура у нее совсем никудышная, есть повод пообщаться». «Вот именно, стремление помочь. Сострадание часто вызывают чувство влюбленности». «То есть, по-вашему, он был влюблен?» «Не знаю, но именно он сообщил мне о ее смерти». «Я не читаю газеты, ничего не знала. Разумеется, я слышала об убийстве, о нем говорил весь город. Но я не знала, что именно ее убили. Я даже фамилию ее не знала». «Как он вам сообщил об этом?» «Вызвал к себе и сообщил. Он очень переживал, я чувствовала. Сказал, что будет следствие. И советовал мне, если придут из милиции, очень подробно рассказать им о наших разговорах. Сказала, что я ничего не должна скрывать. Любая мелочь может быть важной. К тому моменту мы уже давно не встречались. Светлана перестала приходить в центр за несколько месяцев до гибели. «Почему?» «Это все Агнесса», — недовольно буркнула Анна. «Она настоящий энергетический вампир, а Светлана попала под ее влияние. Вы с ней знакомы?» «Светлана приводила ее. У нее тоже были проблемы с аурой?» «Если бы только это. Страшная женщина, черная душа». Светлана считала ее святой. «Как бы не так, сущая дьяволица. А Светлана всецело была под ее влиянием. От этого и все проблемы. Агнесса просто высасывала из нее все жизненные силы. Если я правильно поняла, Светлана не разделяла вашего мнения и поэтому перестала приходить к вам. Вот именно. А вне центра вы общались?» «Конечно, нет. Я переживала за нее, надеялась, что она вернется. А потом Вадим Аркадьевич сказал мне о ее гибели. Из милиции к вам приходили?» «Несколько раз. Но мой рассказ не показался им интересным. Они даже не слушали. А потом начались эти сны. До разговора со следователем или после?» «Она приснилась мне в первую же ночь после разговора с Вадимом Аркадьевичем. Я не удивилась, ведь я думала о ней. Меня удивил сам сон. Потом он начал повторяться. И я поняла, что он должен что-то значить. И все рассказала следователю. Он сначала усмехался, а потом посоветовал мне лечиться. Все стали смотреть на меня, как на сумасшедшую. И я испугалась, потому что не могла разгадать свой сон. Кончилось все психиатрической больницей. Не думайте, я ни на кого не в обиде. Просто теперь я испытываю удовлетворение. Я не сумасшедшая. Странно, что учитель не понял очевидного и болтал всякую чушь, как прочие. А вы... выше. Анна смотрела на меня влюбленными глазами и вроде бы готовилась заключить в объятия. Это встревожило меня больше недавних озарений. «Как выглядит ваш Вадим Аркадьевич?» — отвела я ее внимание от себя очередным вопросом. «Молодой, очень интересный, гипнотический взгляд. Он очень талантливый. У него прекрасные руки, он исцеляет людей». «Брюнет одет во все черное?» «С чего вы взяли? Он одевается очень элегантно. Он ведь жил за границей. Будь я помоложе, непременно влюбилась бы в него. Волосы светлые, карие глаза. Очень мягкий, интеллигентный человек. Женщина от него без ума». «Что ж», — поднимаясь, сказала я, — «большое вам спасибо». «Вы что, уходите?» — вроде бы не поверила Анна. «Боюсь, мой спутник меня заждался». «Но обещаю прислушиваться к себе, и если будет знак, я вам непременно сообщу». Мне показалось, Анна расстроилась. Однако никакие силы небесные не заставили бы меня задержаться здесь еще хоть на минуту. Участковый нервно прогуливался возле машины. Чувствовалось, что ему сие занятие изрядно надоело, но высказывать свое недовольство он поостерегся, только спросил: «Ну что? Святой воды не держите? Самое время хватить стакан». Он достал из кармана фляжку и протянул мне. «Не уверен, что святая, но помогает даже лучше». «Что это за гадость?» — с подозрением принюхиваясь, спросила я. «Гадость. Это водка. Приличные люди пьют коньяк. Пейте, что дают». «Обойдусь», — ответила я, возвращая фляжку. Мы сели в машину. Ковалев смотрел хмуро, явно чего-то ожидая. «О чем вы болтали столько времени?» — не выдержал он. «О мире живых и мире мертвых. Кстати, да будет вам известно, я проводник». «Что вы глаза таращите?» «Женщина видела меня во сне и ждала моего посещения. А злые менты решили, что она спятила». «Надеюсь, у вас-то с головой все в порядке?» «Ваши бы слова, да Богу в уши! Что ж, подведем итог. У нас две чокнутые бабы. Одна в психушке побывала давно, другая только оттуда вышла. У одной только аура на уме, другой черти мерещится. Столько времени, и все впустую», — с грустью констатировала я. «Ни одной реальной зацепки». Вы всерьез хотите таким образом выйти на маньяка? Мне рекомендовали прислушиваться к себе, и тогда будет знак. И мы возьмем маньяка тепленьким. Или ему будет знак, и он примехонько выйдет на меня. Что вам больше нравится? Мне не нравится ваше долгое общение с психами, ответил Ковалев. Мы как раз выезжали на проспект. Кто вам сказал, что они не заразные? Светлана Сергеевна, оставьте чокнутых их психиатрам. Я же говорил, следователь с ними беседовал. Я допускаю, что вы умнее любого следователя, но... Кстати, за нами хвост, буднично сообщил он. И это без всякой мистики. Шутите, не поверила я. И в голове не держал, иномарка темно-синего цвета. Я посмотрела в зеркало и с трудом обнаружила искомый объект. «Чем он вам не понравился?» — спросила с усмешкой, но несколько настороженно. «По-моему, едут люди по своим делам». «Они к нам на Алябьево пристроились, когда мы выезжали на проспект после посещения анатомички. Ехали навстречу. Скорее всего, в анатомичку и ехали, но, заметив нас, передумали и сели нам на хвост. Сначала у меня были сомнения, но испарились, потому что все это время машина торчала в соседнем переулке. Теперь, как видите, опять пристроилась сзади». «Значит, вы не зря болтались возле дома? Они ваш интерес заметили?» «Обижаете». «Как думаете, кто это?» «Кабы знать. Вряд ли наш маньяк. Скорее всего, тот парень в морге не зря отирался в коридоре и успел кому-то позвонить». «Так, может, вернемся и зададим ему пару вопросов?» — предложила я. «Собираетесь ему под ногти иголки загонять? Сомневаюсь, что он по доброте сердечной расскажет вам о своих друзьях. Боюсь, в ближайшее время нас ожидают неприятности. Вам еще не надоела игра в сыщиков?» «Не надейтесь». «Да я так спросил, из вежливости». «В гостинице из номера без особой надобности не выходите. Кстати, куда вы едете? Гостиница налево». «Хочу еще раз поговорить с Агнессой. Я еще хочу взглянуть на обиталище господина Петрова, бывшего спецназовца». «Вы с ума сошли?» — искренне возмутился Ковалев. «Побойтесь Бога, вы хоть знаете, который час?» «Как раз все соседи дома». «Зачем вам соседи?» «К тому же даже сыщикам положено отдыхать. Я есть хочу». «Я вас кормила». «Когда это было?» «И вообще, я мечтал провести отпуск, лежа на диване». «Вас сгубило любопытство». «Так и быть. Проявлю человеколюбие и накормлю вас. Вот это кафе подойдет?» «Я дома пельмени наемся». «Хорошо, отвезу вас домой». «А вы будете болтаться по городу вот с этим хвостом?» «Так в кафе или домой?» — посуровила я, и он буркнул в ответ: «В кафе».